Кассандра. Мама обладала богатым запасом книг по своему предмету, который теперь перешел в мои руки. Иногда мне казалось, что уже могу преподавать травоведение наравне с профессорами филориума. Покопавшись в груди учебников, отыскала нужный. Книга была настолько древней, что от нее исходил затхлый запах. Потрепанные страницы норовили скоро превратиться в пыльцу. Открыла главу про породу нашего мудрого дуба и отыскала абзац об окрасе листвы. С помощью голубого с черными крапинками цвета дерево предупреждало об опасности. Многие растения обладали пророческим даром, только разгадать послание было непросто. Что такого страшного предсказал дуб? Касается ли это только филориума, или предсказание носит всемирный характер? Может, планету ожидает природное бедствие? Сейчас не было времени размышлять на такие глобальные темы. Нужно решить проблему земного масштаба, а именно отказать Ирису в свидании. Дельце кажется не таким сложным, как спасение планеты, но последствия могут быть такого же уровня. Напрямую поговорить с Ирисом я, конечно, струсила, поэтому решила воспользоваться услугами посланца в лице Роланда. Лучший друг идеально подходит на роль вестника не самых хороших новостей. Думаю, его нарцисс пощадит, в отличие от меня. Не хочется испытать гнев разъяренного Пегаса. По крайней мере, попробую отложить этот неприятный момент. Роланда обнаружила, как обычно, в окружении падких девиц. Не знаю, что произошло между ним и Блэр, но после расставания парень быстро вернулся к прежнему нелицеприятному амплуа ловеласа. «Роланд, можем поговорить?» Задав вопрос, оказалась под прицелом ненавистных женских взглядов. «Дамы, прошу меня простить», — извинился Пегас и отошел вместе со мной в сторону. Я была благодарна юноше, что не стал капризничать и спрашивать причины беспокойства, прежде чем удостоить меня внимания. Что стряслось? Я хотела поговорить об Ирисе. О, этот молодчик стал не самой интересной для меня темой, когда превратился в занудного романтика. Но так уж и быть. Поддразнивал меня Роланд. Я хочу попросить тебя... Начала я и вдруг увидела Лулу, стремящуюся к нам. «Лулу?» «Не думаю, что это прозвище мне подходит», — усмехнулся Роланд. Лисица запрыгнула на мраморные перила и поймала мой взгляд, установив телепатическую связь. «Луций просил передать, что сегодня вечером будет занят и запланированную встречу придется перенести», — сообщила Лулу. «И чем же не передал?» — проворчала я, обидевшись, что дела Луция считаются весомой причиной, а мои, на его взгляд, нет. Лулу помотала головой, а затем повернулась к Роланду. По неловким движениям юноши я догадалась, что ему стало не по себе от пытливого взгляда лисицы. «Она меня гипнотизирует?» — спросил Пегас. «Нет, просто интересуется, как твои дела», — улыбнулась я, решив не озвучивать чертыхание Лулу. Ни один Пегас не смог заслужить ее симпатии. «Все чудно, а как ваши лиси дела?» Неуклюже обратился Роланд к зверю. От подобного разговора ему явно было не по себе. Лисица фыркнула, попрощалась со мной и убежала. «Значит, свидание с Ирисом переносить не придется». В душе я даже порадовалась, потому что боялась, что после сегодняшнего отказа юноша больше вообще меня никуда не пригласит. «Ты правда умеешь разговаривать с животными?» — задал вопрос Роланд. «Да, это не так уж и сложно», — призналась я. «Не лукавь, для этого действительно нужен талант», — искренне похвалил меня парень. «Что ты хотела спросить про Ириса?» С ответом я замешкалась. После послания Лулу разговор с Роландом потерял всякий смысл. «Что любит Ирис?» — придумала вопрос. «Хочу сделать ему сюрприз». «Знаешь, парни не обсуждают такие штучки», — растерялся Пегас. «Но есть одна вещь». Роланд выждал паузу. «Камни». «Камни?» — переспросила я. «Да, он коллекционирует необычной формы или расцветки. Когда мы возвращаемся из путешествия, никогда не заморачиваемся с памятным подарком». «И привозите ему камни?» — улыбнулась я. Эти сведения об Ирисе меня тронули. Так и есть. Не знаю, зачем они нужны. Может, пытается найти философский камень, — предположил Роланд. Алхимик Ирис. В этом есть что-то поэтическое. Я знала, что алхимия не уступает по силе магии. Многие колдуны грезили овладеть этой наукой, чтобы изготовить эликсир бессмертия. Вечером, около общежития, меня ждала карета аметистового цвета, украшенная позолотой. Запряженные белые единороги с гривой такого же оттенка, как мои волосы, нетерпеливо топали копытами, устав стоять на месте. Я была против использования этих прекрасных существ, но не знала, как высказать претензии Ирису. Я была против использования этих прекрасных существ, но не стала высказывать претензии Ирису, боясь испортить приятный вечер. «Мы вас заждались, обворожительная леди», — вместо приветствия сказал Ирис и поцеловал мою руку. «Ты умеешь править каретой?» — перевела я тему, почувствовав стеснение. «Перед тобой бывалый кучер». Ирис выплясал непонятное движение, представляя себя. «Или ты боишься ехать со мной?» В бесстрашие Кассандры Лайон еще никто не смел сомниться. С вызовом бросила я и забралась в карету. Произнеся фразу, подумала, что нужно поменьше общаться с Блэр, иначе начинаю говорить о себе в третьем лице, как и она. Ирис действительно умело управлял каретой. Мы домчались до сладостей и радостей, но не тех, где работала я, а до самых дальних. Мой кавалер объяснил большое расстояние тем, что я смогла насладиться поездкой. Угостившись любимым черничным пирогом и лавандовым молоком, я убедила Ириса, что сыта, хотя юноша стремился заказать мне все меню. Сам он уплел жаркое, а на десерт съел ореховый пудинг. «Соленое или сладкое?» — спросил меня Пегас. «Я больше ничего не хочу, Ирис, спасибо», — отказалась я. «Нет, это опрос. Ты должна выбрать одно из двух», — пояснил полуэльф. «Как я могу выбрать? Иногда мне хочется соленого, а иногда сладкого. А бывает и все вместе», — не поняла я. «Ну, Кэсси», — пробурчал Ирис, — «таковы правила игры. Просто попробуй». «Тогда сладкое», — сдалась я. «Стихи или проза?» «Проза». «День или ночь?» «Ночь». «Лето или зима?» «Что даст этот опрос?» Все же уточнила я. Не любила заниматься бессмысленными вещами. «Буду знать тебя немного лучше», — улыбнулся Ирис и, заметив мой неодобрительный взгляд, продолжил. «Считаешь мой способ глупым? Хорошо, предложи свой». Честно говоря, я не понимала стремления Ириса узнать меня такими методами. Разве это не должно происходить естественным путем? Нужно только время, а не эти порывистые опрашивания. Но мне был интересен один способ быстро узнать характер человека. «Назови три запаха, которые тебе нравятся», — попросила я. Ирис задумался, серьезно отнесшись к заданию. Я заметила сосредоточенную морщинку между его бровей и залюбовалась ей как прекрасным творением. «Какие запахи мне нравятся, да? Значит, слушай». Ирис поднял в воздух кисть, чтобы загибать пальцы. «Апельсины — раз, инжир — два, утренняя роса — три. Что это обо мне рассказывает? Что это рассказывает обо мне?» Те, кто любит запах апельсинов, очень организованные, любят все планировать заранее и очень злятся, когда что-то идет не по плану. Начала я анализ. Правда. Особенно им трудно, когда они влюбляются в человека, который обожает рушить планы. Кивнул Ирис. Инжир говорит о безрассудной отваге и смелости, а утренняя роса — о деятельном характере и подвижном образе жизни. Кажется, ничего нового ты не узнала. Пожал плечами юноша. Как я предсказуем. Мне это не важно. Хочешь сказать, нравлюсь тебе, какой есть? Дернул бровями Ирис и погладил мою руку. Все же попробую тебя удивить. Пойдем. Роскошная карета доставила нас в горы, и, выйдя из нее, мы подобрались к обрыву. Взглянула вниз, и у меня закружил. Роскошная карета доставила нас в горы, и, выйдя из нее, мы до... Роскошная карета доставила нас в горы, и, выйдя из нее, мы подобрались к обрыву. Взглянула вниз, и у меня немного закружилась голова от огромной высоты. «Скинешь меня с обрыва?» — пошутила я. «Вроде того», — ухмыльнулся Ирис, затем поводил в... «Вроде того», — ухмыльнулся Ирис, затем поводил рукой в воздухе, и над пропастью появились качели. «Проверим бесстрашие Кассандры Лайон». На самом деле я немного преувеличила, кичась без... На самом деле, я немного преувеличила кичасть безграничной смелостью, представив падение над бездной, почувствовала, как тело покрылось. Представив падение над бездной, почувствовала, как тело покрылось мурашками. Ирис продолжал коварно улыбаться, приглашая вкусить опасную забаву. «Пойдешь на риск?» — подзадоривал меня куратор Ха... «Пойдешь на риск?» — подзадоривал меня куратор хаоса. Предстать в глазах избалованного нарцисса-трусиха хотелось меньше всего на свете. Поэтому подала руку, соглашаясь на воздушное приключение. Ирис с помощью левитации перенес нас к качелям. Мы вместе стоя умостились на дощечке и стали раскачиваться. Я впервые парила в воздухе, от ощущений захватывало дух. В конце концов, настолько осмелела, что даже рассмеялась. Мой кавалер смотрел на меня с улыбкой. Он явно остался доволен осуществлением своей задумки. «Спасибо, что доверилась мне», — прошептал Ирис и поцеловал меня. В этот момент я даже забыла о высоте и просто насладилась моментом. После неожиданного сюрприза мы доехали до Академии и вздумали немного прогуляться. Звездная ночь располагала к задушевным беседам. «О чем ты мечтаешь?» — спросил Ирис. «Снова увидеть родителей», — выпалила я, не успев подумать. «Они же не так далеко. В рождественские каникулы я могу доставить тебя в шахты, если хочешь», — предложил юноша. «Спасибо», — поблагодарила я. «А ты?» «Я мечтаю стать дипломатом и прекратить эльфийские войны», — печально вздохнул Ирис. «Из-за них моя мать не может видеться с родными. Ее признали врагом за брак с отцом». «Все это так неправильно. Я думаю, люди просто должны быть рядом с теми, кого любят. Мне кажется, это самое естественное, что может быть на свете», — поделилась я своими мыслями. Этот разговор тронул меня. Я остановилась, потянув Ириса за руку. Молодой человек вопросительно обернулся. «У тебя получится остановить это», — серьезно сказала я, коснувшись лица старшекурсника ладонью. «Ты очень мужественный, и у тебя большое сердце». Ирис озарился радостью. Никогда бы не подумала, что мои слова могут для него что-то значить. «Мне впервые говорят такое. Спасибо, это очень важно для меня». Юноша поцеловал меня в знак благодарности. «Ты моя путеводная звезда». Еще несколько месяцев назад я была Дианой Сол, девочкой, жаждущей мести. Сейчас Меня зовут Кассандра Лайн, я студентка магической академии Филориум и девушка завидного кавалера. Но моя ли это жизнь? Ирис полюбил не настоящую меня, а придуманный образ, сотканный из лжи и двуличности. Мог бы он полюбить Диану Сол? Мне не узнать ответ на этот вопрос.